Елена Игоревна всегда знала, что добром отношения ее дочери с этим кудрявым молодым человеком не кончатся. Правда, она о любых отношениях считала, что добром они не кончатся, а счастливая любовь до гроба встречается лишь в бессмысленных, слюнявых женских романах, которые Елена Игоревна презирала до глубины души. Но в данном случае она оказалась права. Кудрявый был начальником отдела маркетинга в одной из фирм, которую проверяла Светлана. Чуть полноватый, высокий, с гладким лицом херувима и обаятельной улыбкой, делавшей его похожим на какого-то голливудского актера, он пользовался успехом у женщин, о чем хорошо знал. Нет, не у женщин, у девушек, причем преимущественно молоденьких. Дамы постарше почему-то не торопились падать к ногам очаровательного Виталика, но он предпочитал списывать их холодность на наличие у него жены и двух очаровательных ребятишек, как две капли воды, похожих на папочку. Дамы не хотели понимать, что жена — это одно, а легкие, ни к чему не обязывающие отношения — совсем другое. А вот девушки понимали и соглашались, и принимали обаятельного Виталика таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Он сразу предупреждал их о том, что ему нужен лишь секс, но так очаровательно и легко, что девушки не оскорблялись и соглашались на его условия. Светлана Царева являлась исключением, хотя бы потому, что девушкой назвать ее но уж никак нельзя было. Она стала выглядеть по-женски лет 17, как цветок, который вечером был крепко сжатым бутоном, а на утро раз — и уже полностью распустившийся пион. Впрочем, на пион Светлана не была похожа, скорее на бледную комнатную фиалку, не претендующую ни на особенную изысканность, ни на редкостную красоту. Так, стоит что-то незамысловатое в горшке, цветет — и хорошо. Но вот ее женское начало, добавлявшее Светлане, если не прелести, то миловидности и сдержанного достоинства, Виталик почувствовал сразу. Ему не хватало этого начала в жизни, заполненной юными девушками и по вечерам уставшей женой, нянькающийся с бойкими погодками. Потому он твердо решил покорить крепость, заранее настроившись на то, что она окажется неприступной. Крепость пала после второго свидания не потому, что Светлана была легкодоступной, а потому что она сразу поверила всему, что он говорил ей, и искренне решила. Вот оно, счастье. В лице прекрасного, кудрявого, влюбленного начальника маркетингового отдела. О его семье она, конечно же, знала, но вычеркнула информацию из головы, не напрягаясь, будто годы материнской опеки и нравоучений, вбивание в ее голову понятия «грех», растворились за одну секунду от обаятельной улыбки посредственного прохвоста. От матери она не скрывалась. Да это было и невозможно. Светлана пела по утрам, ходила с блаженной улыбкой, беспрестанно писала сообщения, выстукивая их на клавишах своего сотового телефона и смеясь, когда тот вместо нежнейшего обращения «Милюся» удивленно выводил на экран «Нильс», не понимая, чего от него хотят. Елена Игоревна, узнав о семейном положении избранника дочери, почернела лицом и устроила Светлане такое, что та пряталась по углам, зажимая уши, лишь бы не слышать обвиняющего голоса матери, бросающего страшные слова. Никогда еще старшая Царева не была в такой ярости. Все, чему она учила дочь, все нормы нравственности и морали были повергнуты, растоптаны, отданы на поругание похоти. Она собралась посоветоваться с батюшкой о том, как отвратить Светлану от выбранного ею омерзительного пути, но это оказалось лишним. Два дня спустя после ее обличения Виталик, смущенно улыбаясь, признался Светлане, что больше не будет продолжать с ней отношения. Жена начала что-то подозревать. Светлана была неосторожна и звонила Виталику на все известные ей телефоны совершенно бездумно, а маркетолог за 2 недели совместной постели был сыт Светланиной влюбленностью по горло. Светлана не верила ни в религию матери, ни в Бога вообще, но в тот момент была очень близка к тому, чтобы поверить. Кара, как и предсказывала ее мать, всего 2 днями ранее наступила быстро и оказалась жестокой. «Вот так же я собиралась его у жены отобрать», в каком-то тупом ошеломлении от случившегося думала она, «и тогда она бы страдала, а с ней дети». «Это меня мое чувство наказало. Так нельзя, так нельзя!» Елена Игоревна, узнав о быстрой развязке, тут же успокоилась и даже не стала читать дочери морали в надежде, что та сама все поймет. И на 2 месяца в семье воцарилось относительное спокойствие. Относительное, потому что Светлана страдала, тихо плакала по ночам, кусая подушку, а с утра замазывала корректором уродливые круги вокруг глаз и пятна на бледной коже, чтобы не сплетничали коллеги. Она потухла, сникла, вела долгие разговоры сама с собой, иногда озвучивая свои мысли вслух, а через 2 месяца узнала о том, что беременна. Вопрос о том, оставлять ли ребенка, даже не поднимался. Для Елены Игоревны аборт был грехом, отвратительным, как убийство, а для Светланы ребенок был желанным, особенно потому, что возраст ее уже подходил к критическому для беременности и родов. Старородящая. Вот кто она теперь. Но, несмотря на оскорбительное звучание медицинского термина, Светлана радовалась своему состоянию, радовалась, что родится мальчик. Обязательно мальчик. Она точно знала. И он будет немного похож на Виталика, но в целом на нее. Будет ласковый, спокойный, часто болеющий и любящий читать про пиратов больше, чем сказки. И так она нафантазировала себе ребенка во всех подробностях, со всеми мелкими штрихами и особенностями характера, что когда принесли ей Егора, она чуть не оттолкнула его. Это было не ее дитя, а чужое. Страшное, лиловое, с огромной гидроцефалической головой и вяло свесившимися ручками. А потом, когда все выяснилось про ребенка, вокруг наступила темнота. Словно людей, свет и радость отсекли от нее огромным острым ножом гильотины, и холодное железо встало стеной по кругу. Церебральный паралич, церебральный паралич. Молотила в голове, когда она шла по улице, резала мясо, пеленала ребенка. Вот теперь она в полной мере осознала, какую кару пророчила ей мать, и никак не могла понять, неужели она совершила настолько страшный грех, чтобы карать за него вот так? Откуда Виталик узнал о случившемся, было для нее загадкой, но подсуетился он быстро. Позвонил не самой Светлане, а Елене Игоревне и мягко выразил сочувствие. Заодно предупредил, что знает. У Светы были и другие мужчины одновременно с ним. Поэтому, если та рассчитывает на помощь с его стороны, то он, к сожалению, отказывается. Но сочувствует. Попрощался и деликатно исчез из их жизни навсегда. Первые полгода Светлана страстно надеялась на то, что ребенок вот-вот умрет. Ей было непонятно, как, а главное, зачем теплится жизнь в этом с рождения исковерканном существе. Она показывала его врачам, добросовестно выполняла все необходимые процедуры и каждое утро ожидала, что сын не проснется. Но постепенно ее надежда стала угасать, превращаясь в тупое безразличие. Если бы не мать, Светлана наложила бы на себя руки, она уже знала, как. Лечь в ванную, быстро, не думая, нажать на вены бритвой, опуститься в теплую воду, закрыть глаза и ни о чем больше не беспокоиться. Но мать была рядом, твердая, несгибаемая, поддерживаемая своей волей. Безо всяких сомнений она приняла, что ребенок не только крест дочери, но и ее собственный. И тащила на себе и его, и Светлану, не сгибаясь под своей ношей, с изредка вспыхивающим в глазах фанатичным блеском. За то время, что я живу здесь, я уже так много доказал себе, что, пожалуй, можно и остановиться. Поездка выходит на редкость удачной. Я никогда не ощущал себя таким талантливым. Работается легко, впечатления собираются как раз такие, какие мне и нужны. Я складываю их в свою копилку и достаю по мере необходимости. Особенно приятно сочетать сбор впечатлений с физиологической разрядкой. Звучит, конечно, несколько пошловато, но ведь и значительным людям были свойственны небольшие слабости. Значит, и мне позволительно. В конце концов, все идет на пользу моему делу. Одно плохо. Мне катастрофически не хватает впечатлений для главной сцены. А она должна быть жизненной, непридуманной. Что ж делать с убийством? Полагаю, его не так сложно осуществить, как кажется убогому, законопослушному большинству. Возможно, если хорошенько все продумать, я смогу найти подходящую кандидатуру, а заодно избавить мир от очередной бессмысленной кровососущей твари в человеческом обличии. Я даже знаю одну такую. Опасно, конечно, очень опасно, но, во-первых, соображения опасности не могут остановить меня, а, во-вторых, и самое главное, никакая опасность не может перевесить то, что я получу в результате. Результат выше всего, даже выше чужой жизни. Впрочем, почему даже? Особенно чужой жизни.